К югу, на краю поля, различил очертания дома и хлева. Дорога сворачивает за деревьями. Дальше длинный, до самого дома, участок с мертвой травой по обеим сторонам. Сухой плющ на каменной стене, почтовый ящик, забор вдоль основной дороги. За ним мертвые деревья. Пошел назад и сел рядом с сыном. От безнадежности и отчаяния в тот раз потерял голову. Никогда так больше не делай, что бы ни произошло. Ребенок спит и спит, не просыпаясь, а проснется, опять напугается до смерти. Такое раньше уже случалось. Сначала подумал, что надо бы разбудить и предупредить, но решил, что в таком состоянии мальчик все равно ничего не запомнит. Он научил его скрываться в лесу не хуже фавна. Сколько еще сын проспит? В конце концов, вытащил револьвер из-за пояса, положил ребенку под бок, встал и пошел. Подобрался к хлеву со стороны холма, все время останавливаясь и прислушиваясь. Шел среди черных узловатых пней. Это все, что осталось от яблоневого сада. И сухой травы, высокой, по колено. Стоял в дверях и слушал. Слабый свет пробивается сквозь рейки обшивки. Прошелся вдоль пыльного стойла. Стоял в центре, слушал. Ничего подозрительного. Полез на чердак по лестнице. Одолевала слабость. Боялся, что не доберется до верха. Подошел к высокому чердачному окну. Посмотрел на расстилающиеся внизу мертвые серые квадраты полей, забор, дорогу. На полу чердака свалены рулоны прессованного сена. Сел на корточки. Насобирал пригоршню зерен. Сидел, жевал. Жесткие, сухие и пыльные. Должно же в них остаться хоть что-то питательное. Встал и подкатил два рулона к краю. Скинул вниз. Один тяжелый удар. Потом второй. Пыль столбом. Вернулся к окну и стал внимательно рассматривать дом. Ту его часть, что виднелась за углом хлева. Затем опустился по лестнице вниз. Трава между домом и хлевом нетронутая. Поднялся на веранду. Москитная сетка прогнила и еле держится. Детский велосипед. Дверь на кухню открыта. Пересек веранду и остановился при входе в дом. Стены отделаны дешевыми панелями под дерево, которые от сырости разбухли, во многих местах отвалились и попадали на пол. Стол с красной пластмассовой столешницей. Подошел к холодильнику, открыл дверцу. Внутри сидело что-то серо-пушистое. Захлопнул дверь. Повсюду мусор. Нашел в углу метлу. Потыкал ею там-сям. Влез на кухонную стойку, пошарил рукой по пыльным полкам. Так, мышеловка, какой-то пакетик. Сдул пыль. Растворимый порошок для приготовления виноградного сока. Спрятал в карман куртки. Осмотрел весь дом, комнату за комнатой. Ничего. В ящике прикроватной тумбочки нашлась ложка. Положил в карман. Может, завалялась какая-нибудь одежда в стенном шкафу? Или постельное белье? Нет, ничего. Вернулся в гараж. Покопался в инвентаре. Грабли, совок, банка с гвоздями и болтами на полке. Резак. Повернул. Лезвие ржавое. Положил обратно. Подумал. Опять взял. В банке из-под кофе нашел отвертку. Развинтил рукоять. Внутри, в специальном отделении, лежали четыре навехоньких лезвия. Вытащил негодное. Положил на полку. Вставил новое. Свинтил рукоять и положил резак в карман. И отвертку туда же. Вышел из дома и направился в хлев. Захватил с собой кусок чистой материи, чтобы сложить туда зерна. Но когда вошел внутрь, остановился и стал слушать, как завывает ветер. Скрип железа где-то наверху, на крыше, прямо над головой. В хлеву до сих пор пахло коровами, и он стоял и размышлял о них. И вдруг его осенило. Они же все вымерли. Неужели это так? Возможно, какая-нибудь корова живет себе где-нибудь, жует сено. Как такое может быть? Какое сено? Кто ее сберег? За дверью шуршал в сухой траве ветер. Вышел наружу. Стоял, смотрел на сосны, в корнях которых спит сын. Пошел по саду. Опять остановился. На что-то наступил. Сделал шаг назад. Наклонился. Раздвинул траву. Яблоко. Схватил и стал рассматривать на свету. Жесткое, коричневое, съежившееся. Вытер его тряпкой. Впился зубами. Сухое, почти безвкусное. И все же яблоко. Съел целиком, с косточками. Подержал хвостик между большим и указательными пальцами, а потом бросил. Начал прочесывать траву. На ногах до сих пор доморощенные анучи из кусков пальто и лохмотьев полиэтилена. Сел, все это снял, распихал тряпье по карманам и пошел босиком по рядам среди пней. Дойдя до конца сада, нашел 4 яблока, засунул их в карман, пошел обратно. Так прочесал один за другим все ряды, оставляя на траве запутанную дорожку следов. Набрал яблок столько, что с трудом мог их нести. Искал вокруг пеньков и набил полные карманы. Даже капюшон куртки и целую охапку нес, скрестив руки на груди. Высыпал кучи в дверях хлева. Сел и стал заворачивать озябшие ноги в тряпье. В кладовой, рядом с кухней, заметил плетеную корзину, полную стеклянных банок под закрутку. Выволок ее на середину комнаты, вытащил банки и вытряхнул из корзины пыль и землю. Внезапно остановился. Что это? Водосточная труба. Решетка для вьющихся растений. Темная змейка мертвой лозы ползет по трубе точь-в-точь график работы компании, которой грозит банкротство. Вышел во двор и стал рассматривать дом. В окнах отражается серый, ничем не примечательный день. Труба спускалась по углу веранды. Он все еще держал корзину. Наконец опустил ее на траву и опять взобрался по ступеням. Труба тянулась вдоль колонны и уходила в цементную яму. Смахнул с крышки мусор и куски прогнившей сетки. Пошел на кухню за метлой. Вернулся. Начисто подмел. Поставил метлу в угол и поднял крышку бака. Внутри оказался поддон. В нем месиво из серой слизи и перегнивших листьев и веточек. Вытащил поддон и поставил на пол. Под поддоном белая галька. Отгреб камушки. Следующий слой – древесный уголь. То, что было ветками и сучьями, прошедшими через горнило пламени. Олицетворение самих деревьев, только в угле. Вернул поддон на место. В полу обнаружил позеленевшее бронзовое кольцо. Дотянулся до метлы. Смел пепел. В досках обозначились линии распила. Тщательно подмел доски. Опустился на колени. Просунул пальцы в кольцо и откинул крышку люка. Внизу, в темноте, разглядел бак, наполненный водой. Чистой и сладкой. Кажется, почувствовал ее аромат. Лег на живот. Сумел дотянуться пальцами до поверхности воды. Придвинулся поближе. Зачерпнул и понюхал. Попробовал на язык. А потом выпил. Долго лежал на краю, зачерпывая пригоршнями воду. Пил и пил. Ничего вкуснее этой воды в жизни не пробовал. Пошел назад и забрал из кладовки 2 стеклянные банки и старый синий эмалированный ковшик. Вернулся к баку. Тщательно вытер ковшик. Зачерпнул им воды и ополоснул банки. Наклонился и опустил банку в воду. Затем вытащил. С донышка капает вода. Какая прозрачная. Поднял банку к свету. Одна единственная песчинка плавно опускается на дно. Обтер край. Отпил. Пил медленно, пока не опорожнил почти всю банку. Живот раздулся. Мог бы еще столько же выпить. Перелил остатки воды в другую банку и еще раз ополоснул. Обе наполнил доверху, опустил крышку люка, поднялся и с набитыми яблоками-караманами и банками с водой зашагал через поле в сторону сосен.